У нас в Термезе после вылета Ил-76 в Пакистан остается спецгруппа. Как бы перебросить ее сюда, в Самарканд? Мне приказан доставить Ирашидова и спецов рейсом Ту-134. Не вижу никаких проблем. Одну минуту. Высокопоставленный узбекский чиновник достал мобильный телефон и набрал чей-то номер. Разговаривал он с абонентом на узбекском языке. После нескольких фраз взглянул на Потапова. «В 12:20 ваши люди могут вернуться в Самарканд рейсовым самолетом Ан-24». «Прекрасно». Поговорив еще примерно минуту, Усманов отключил телефон. «Я проинструктировал начальника Термезского аэропорта. Он обеспечит посадку ваших специалистов на полуденный рейс Термез-Самарканд». «Благодарю, Батир Нигматович. Не за что. Наши клиенты, по-моему, очухались. Смотрят трусливо, как паршивые шакалы. Что, Рашидов?» — нагнулся Усманов к торговцу оружием. «Не понимая, что произошло? Голова болит. Пройдет. Ты узнаешь меня?» «Да, конечно. Кто же в Узбекистане не знает вас? А не догадываешься, почему я здесь?» «Нет». «Зря ты так, Рашидов. Ты соображаешь, что я говорю?» «Да, только голова болит». Усманов повернулся к доктору. «Майор, избавьте этого ублюдка от боли». «Есть». И врач сделал торговцу оружием еще один укол. «Ну что?» — продолжил Усманов. «Прошла голова?» «Легче стало». «Так ты не догадываешься, почему я здесь?» «Нет». «И к российскому Ил-76, что недавно проверяли твои люди, конечно, никакого отношения не имеешь?» «Нет». «Глупо. Ты считал, что тебе позволено все? Что твои друзья и родственники, занявшие высокие посты в МВД, в судах, в парламенте, всегда прикроют тебя? Ошибся. Впрочем, ты уже не наша проблема». «Родственники, друзья, подельники — наша. А ты лично — нет». «О чем это вы?» — Усманов указал на Потапова. «Перед тобой заместитель начальника Главного управления Российской Федерации по борьбе с терроризмом генерал-майор Потапов. Президент Узбекистана и Верховный суд приняли решение о передаче тебя России, где к тебе имеются серьезные претензии». «России?» — испуганно воскликнул Рашидов. «Но почему? Я не желаю». «А кто вас спрашивает?» «Господин Рашидов», — усмехнулся Потапов. «К тому же вы, наверное, запамятовали, что имеете российское гражданство, а еще американское». «Вот именно, что американское. Я гражданин США и требую...» «Заткнись», — оборвал его Усманов. «В Москве разберутся с твоими гражданствами». «Да, мы разберемся». «Уверен, власти США немедленно аннулируют ваше американское гражданство, узнав, что вы участвовали в нелегальной продаже оружия талибам». «Шакалы!» — взвыл Рашидов. «Будьте вы все прокляты!» Усманов взглянул на Потапова. «У вас есть еще вопросы к господину Рашидову?» «Нет, Батир Нигматович. Тогда пойдемте отсюда, генерал». Потапов и Усманов вышли из КПП. «Хаджиева и Исмаилова будете брать себе?» — поинтересовался представитель администрации президента Узбекистана. «Нет», — ответил Потапов, — «это мелкие сошки, нам они не нужны, разберитесь с ними сами. Им будет предъявлено обвинение в террористической деятельности, но без показаний Рашидова следствие вряд ли сможет поддержать его. Все необходимые документы, подтверждающие террористическую деятельность преступной группировки Рашидова, узбекская сторона получит при первом же запросе. Это вам гарантирую я, от имени начальника ГУБТ». «Хорошо. Вы поедете в Ташкент?» «Нет, у меня указание президента вернуться в столицу только после того, как вы закончите все запланированные на территории Узбекистана мероприятия, а значит, после того, как Ту-134 убудет в Москву. Что ж, это меня вполне устраивает. В нашем деле никогда нельзя исключать вероятность внезапного возникновения каких-либо внештатных ситуаций. И вы, как никто другой, в состоянии помочь нам разрешить эти ситуации. Тогда предлагаю позавтракать. Ничего не имею против. 8:30. Оладьев, как обычно, приведя себя в порядок, забрал со стола кейс с документами и взял в руки сотовый телефон, который тут же издал сигнал вызова. «Да», — кратко ответил высокопоставленный чиновник. «Доброе утро, Константин Михайлович». «Здравствуй, Олег». «Машина у подъезда. Подходы контролируем», — доложил один из двух охранников Оладьева. «Если готовы, можете выходить». «Выхожу». Оладьев зашел в спальню, и его молодая супруга, не открывая глаз, подставила свои пухлые губы. Чиновник поцеловал их. «Не задерживайся долго, дорогой. У нас сегодня вечеринка в ресторане». «Я помню. Буду вовремя». Супруга повернулась на бок, с удовольствием посмотрев на ее голый, оттопыренный упругий зад. Оладьев довольно улыбнулся. Девочка ему досталась что надо. Капризная, конечно, как и всякая другая хищница, прыгающая на шею богатым мужчинам в возрасте, надеясь оторвать, в конце концов, неплохой кусок от его состояния, но чертовски хороша. Пройдет полгода, и, скорее всего, она надоест, придется менять. Но это не проблема. Таких, как она, много. Возьмем помоложе. Не удержавшись и ласково хлопнув супругу по ягодице, Оладьев вышел из спальни, а затем и из квартиры. В коридоре у лифта его ждал второй охранник, Андрей. «Доброе утро, Константин Михайлович. Хорошо выглядите». «А мне иначе нельзя, Андрюша. Вызывай лифт». «Так он здесь». До комитета БМВ Оладьева, используя спецсигналы, долетело за считанные минуты. Въехала во двор. Чиновник поднялся к себе в приемную. Там его встретила кокетливой улыбкой секретарша Милена. «Тоже девочка ничего. Оладьев еще не спал с ней. Она недавно была переведена к нему. Но это поправимо». «Привет, Милена». «Здравствуйте, Константин Михайлович». «Тебе, дорогуш, не кажется, что в служебном помещении такие короткие юбки и кружевные чулки надевать нескромно? А разве у меня плохая фигура, чтобы прятать ее под длинным платьем или строгим костюмом?» «Да нет, фигурка у тебя хорошая». «У меня еще много достоинств, которые способны оценить такие мужчины, как вы». «Да? Это намек?» «Предложение». «Скромностью ты явно не страдаешь. Считай, что предложение принято». «Значит, я могу заказать столик в ночном ресторане?» «Не сегодня. Я скажу, когда». «Что у нас с утра?» «Ой, чуть не забыла. Звонил помощник председателя комитета. Просил, чтобы по приезде вы сразу же явились к председателю». «Что ж ты молчала, дура?» Оладьев, резко развернувшись, вышел из приемной, направившись к кабинету председателя. Милена прошипела ему вслед. «Сам дурак. Посмотрю я на тебя, когда окажешься в моей постели. Сразу забудешь свою длинноногую шлюху». Оладьев, пройдя мимо помощника, который молча указал на дверь, мол, председатель ждет, вошел в просторный кабинет главы ведомства, увидел самого и незнакомого мужчину, осанка которого выдавала в нем человека военного. Неприятный холодок прошел по телу. Председатель комитета не предложил, как обычно, пройти к столу, присесть в кресло, даже не поздоровался. Он только кивнул на незнакомца. «Это по твою душу, Оладьев». Продажный чиновник напрягся. Мужчина подошел к нему. «Господин Оладьев, я начальник главного управления по борьбе с терроризмом, генерал-лейтенант Феофанов. Вы задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации». «Но...» — Оладьев посмотрел на председателя комитета. «Но я не совершал. Об этом поговорим в другом месте. У вас есть постановление на мое задержание?» «Естественно. Я должен вызвать своего адвоката. Он вам, если и понадобится, то позже, а сейчас на выход, Оладьев. Ничего не понимаю. Феофанов нажал кнопку телефона. В кабинет вошли капитан Иванов и старший лейтенант Викторов. «Задержано в нашу машину и в резиденцию», — приказал им начальник управления. «Там передать охране. Я подъеду позже». Офицеры спецназа предложили Оладьеву пройти вместе с ними. Поняв, что преступный бизнес потерпел крах и не видать больше чиновнику ни своей длинноногой жены, ни Милены, ни того, что до этого момента окружало его, тот понуро поплелся за офицерами ГУБТ. Феофанов, часом раньше прибывший в столицу из испытательного центра вместе с Кордопольским, которого также передал подчиненным офицерам резервной группы, поблагодарив председателя комитета, поехал в штаб управления ставить боевую задачу полковнику Тимохину. В принципе, она была сформирована, но лишний раз проработать ее не мешало. Конечно, каких-либо серьезных изменений уже не внести, но кое-что уточнить время вполне позволяло. Ил-76 совершил посадку в Термезе в 11 часов 20 минут, за 20 минут после того, как там же приземлился вертолет ГУБТ. Спецназовцы ждали борт, и когда тот встал недалеко от ангара и раскрыл рампу, поднялись в десантный отсек. К самолету подошли погрузчик и два «Урала». Командиру «Ориона» вышел майор Горбун, указал на контейнеры и ящики. «Вот он груз, товарищ полковник». Неплохо загрузили борт наши козлики-предатели. Насколько же потянет этот товар? На десятки миллионов долларов? Не слабо. Так, где твой борт-инженер? Согласно инструкции генерал-лейтенанта Феофанова, в пилотской кабине, — ответил Горбун. Экипаж может покинуть ее только с вашего разрешения, товарищ полковник. Александр подозвал к себе специалистов отдела КР управления, спросил у старшего майора, «Сколько времени вам понадобится на установку, подключение и наладку системы «Фантом»?» «Около 20 минут. Вам нужен кто-нибудь из экипажа?» «Борт-инженер. Ему предстоит включать систему, как только в этом возникнет необходимость». «Понятно». Тимохин обернулся к командиру экипажа. «Майор, давай сюда своего борт-инженера. Остальным членам экипажа находиться в пилотской кабине». «Разрешите вопрос?» «Только быстро. Система «Фантом» и есть то устройство, что обеспечивает беспилотный режим полета?» «Да». «Еще вопросы?» «Больше вопросов нет. Тогда сам в кабину, а сюда борт-инженера». Майор Горбун удалился. Вместо него прибыл капитан. Представился. «Капитан Борисов, борт-инженер. Имя?» «Евгений». «Значит так, Евгений, работаешь вместе с нашими специалистами. Что делать, они тебе объяснят». «Есть». Группа офицеров отдела КР ГУБТ занялась установкой системы «Фантом». Тимохин же отдал приказ личному составу группы приступить к разгрузке борта. Организовав работу, он прошел к Ми-8, возле которого стоял майор Родионов. «Минут через 20 вылетаем, Антон. План отработки Дерхана, я имею в виду атаку сходу из самолета, конечно, толковый, но штаб мог придумать что-нибудь попроще, а проще значит надежней. Впрочем, вам лучше знать, что и как делать». «Тебе уточнение задачи из Москвы не сбрасывали?» «Нет. Высадив вас в заданном районе, мы должны уйти на базу Хуми к американцам и ждать там команды на эвакуацию группы. Точное место и время будет сообщено дополнительно. В общем, как всегда». «И видел, сколько оружия отправляют наши высокопоставленные чиновники талибам? На десятки миллионов долларов. Ты еще удивляешься подобному? А вот я уже ничему не удивляюсь. Сейчас самая престижная в России профессия — чиновник. Заметь, не бизнесмен, не дипломат и даже не банкир. Я уж не говорю о космонавтах, офицерах, учителях, врачах, а чиновник. и неважно какого уровня. Как-то ящик смотрел какую-то программу со студентами, так они, студенты эти, на всю страну и безо всякого стеснения говорили, что хотели бы после вузов попасть в органы управления, для начала мелким клерком, а уж потом делать карьеру. Да плюнь ты на это, Антон. Ни хрена себе плюнь. У нас, в захолустной деревне, председатель сельсовета, или как его сейчас, глава сельского поселения, на берегу озера двухэтажный коттедж себе отгрохал. А до этого паи у бывших колхозников подешевле скупил, а земли распродал москвичам. Лесом до кучи занялся, пожары стороной прошли, а у нас, как батя говорил, всю зиму лес мазами да кразами вывозили и рубили нещадно. Народ поинтересовался, что за беспредел. Оказалось, глава наш, Федюша, его с детства так звали, договорился в области с кем надо, и нашу деревню включили в зону пожаров. А огонь откуда шел? Из леса вестимо. А значит, погорели леса. На бумаге. Короче, списали лес как сгоревший, а деревья под пилу и на продажу. Бабки же меж собой. Вот что чиновники на селе творят. А тут генералы до чины из государственных комитетов. Надоела эта власть беспредельщиков. Сил нет. В отпуск домой ехать не хочется. Смотреть на наглое открытое воровство. И до чего мы так докатимся, а, Саня? До революции. В Грузии была революция роз. У нас полыхнет революция дубов? Не-е-е. У нас ничего не будет. Армия-то могла порядок навести. Так где сейчас наша славная и непобедимая? В полном дерьме. Да ее и разваливают спецом. Потому как чинуши знают, кто им реально может морды набить. Высказался, стало быть. А что толку? Вот именно. Ты давай в кабину. Возможно, с тобой свяжется Феофанов. Ребята работу заканчивают. Мне же надо выходить на начальника управления. Тимохин поднялся на борт. Старшая группа специалистов доложил, что система «Фантом» на борт установлена. Борт-инженер проинструктирован относительно правил пользования ею. Вы еще пару наших ребят научите, как пользоваться этой системой, а то выйдет из строя борт-инженер. Что нам тогда делать? — попросил Александр. — Вам, что ли, по спутнику звонить? Инструкции запрашивать? На это времени не будет. — Разумно, — согласился старший группы. — Назначьте офицеров, которых следует проинструктировать. Александр вызвал майора Березина и капитана Дмитриева, представил их старшему группы КР. — Вот эти офицеры. — И своим подчиненным. Пройдете краткий курс пользования одной хитрой штучкой, установленной ребятами из КР. — Что за штучка, командир? — поинтересовался Березин. — Вам все объяснят. И старшего лейтенанта Самойлова со спутниковой станцией ко мне. Подошел заместитель командира группы, подполковник Соловьев. — Борт разгружен, командир. Это я заметил. Вот только как-то пусто здесь стало. И потом духи наверняка будут встречать борт, как только он встанет на бетонке. А рампа, Леша, открывается медленно. Как бы раньше времени не всполошились душки. Поставить пару пустых контейнеров в хвост? Точно. Поставить и закрепить, как положено. Только быстро, Леша. Не найдешь пустых ящиков на аэродроме? Используя снятые контейнеры, освободив их, естественно, от груза. Соловьев вызвал к себе снайперов, и они занялись поисками. Тимохин же взглянул на прибывшего следом за Соловьевым связиста группы старшего лейтенанта Самойлова. «Мне связь с Феофановым, Сережа». «Минуту». И связист набрал номер начальника ГУБТ. «Да, Саша», — откликнулся Феофанов. «Мы закончили разгрузку Ил-76. В принципе, минут через 5, максимум 10, можем начать путь к Дерхану». «Это хорошо». «Тогда слушай уточненную боевую задачу. Непосредственно после вылета связываешься с майором Шепелем. Ему, в свою очередь, выйти на Ревунова и вместе с одним из бойцов подгруппы выдвинуться к усадьбе Чаранди, где занять позиции для реализации акции по освобождению Крофт. Действие начать по твоей команде после захвата аэродрома. Второму бойцу подгруппы Шепеля осуществлять прикрытие как тех, кто выйдет к дому Чаранди, так и группы в целом. Тебе, как только экипаж остановит самолет и откроет рампу, начать захват аэродрома. Как действовать, решишь по обстановке. Но талибы на аэродроме должны быть уничтожены в самое короткое время. Естественно, стрельбу и разрывы гранат услышат и Чаранди, и Тимирзай. Следовательно, они вынуждены будут предпринять меры по обороне главного объекта. Поэтому группе, по возможности завладев бронетранспортерами противника, выдвигаться к селению Дирхан по двум направлениям. Под группе отвлекающего маневра, а возможно в дальнейшем и группе поддержки, следовать по основной асфальтированной дороге до района, где она сужается холмами. Там остановиться и приготовиться к отражению вероятного нападения сил, которые Тимирзай может и, скорее всего, вышлет к аэродрому. Основной штурмовой подгруппе выйти к усадьбе Чаранди по окраине с запада грунтовки, пройти по улице и сходу атаковать дом торговца оружием. Если Тимирзай не вышлет к аэродрому дополнительные силы, подгруппу отвлекающего маневра использовать как штурмовое подразделение, имеющее задачей поддержку основного штурма, а также уничтожение боевиков в селении. По окончании штурма и выполнении основной задачи всем, включая подгруппу Шепеля с Луизой Крофт, отход на аэродром. Там экипажу вывести борт на взлетно-посадочную полосу, включить систему «Фантом» и покинуть самолет. По сигналам спутника Ил-76 летит и пойдет над Пакистаном в беспилотном режиме. Группе же отход в балку за рощей. Там занять позиции круговой обороны и наблюдения, дождаться наступления темноты, после чего, проведя разведку, начать общий отход из района применения по маршруту выхода к Дирхану под группы Шепеля, но не единой группой. Шепелю следовать вместе с госпожой Крофт по соседнему Стальдакским ущелью. Вы должны увидеть друг друга при обходе основной группой погранпоста в Тальдаке. Далее выход на плато у Зеленки в 20 километрах от Пангура. С плато вас подберет экипаж майора Родионова и доставит на известную вам уже американскую базу в Хуми. Оттуда либо эвакуация в Россию, либо решение новых задач. Вопросы ко мне, Тимохин? Вы, Сергей Леонидович, и словом не обмолвились о том, что делать во время заварухи в Дирхане экипажу самолета, сказал Александр. Находиться в кабине? Ты верно заметил. Я упустил этот вопрос. Отвечаю сейчас. Находиться в пилотской кабине экипажу слишком опасно. У нас нет никакой гарантии, что талибам не удастся подорвать Ил-76 еще на взлете. Поэтому отправь-ка ты летчиков к вышке пункта управления полетами. Пусть там переждут отработку Дирхана. Если талибы подрывают самолет на аэродроме, группе отходить к оврагу у рощи, или на этот случай предусмотрен другой вариант? В случае подрыва самолета на аэродроме, ответил Феофанов, тебе необходимо использовать подгруппу отвлекающего маневра, которая должна имитировать отход штурмового подразделения в сторону Пешавара, направив основную группу во враг за рощей. Позвольте узнать, чем вас так привлек этот овраг? Там удобно укрыться и организовать в случае необходимости довольно длительную круговую оборону, что позволит нам скоординировать действия сил поддержки и эвакуации по плану экстренных действий. Другими словами, подключить к операции американцев, а точнее их военно-воздушные силы, как это было у перевала Джикунзи. Но там американцы работали в воздушном пространстве Афганистана. А мы будем обороняться, если произойдет сбой, на территории Пакистана. Бригадный генерал Гарри Вайринг заверил меня в том, что границы не станут помехой для авиации США. А он, между прочим, не только главный координатор отряда «Марс», но и заместитель командующего всех сил Западной коалиции по поддержанию мира в Афганистане, наделенный особыми полномочиями представителя президента США. «Высоко взлетел этот Вайринг», — усмехнулся Тимохин. «Он уж точно не пойдет с отрядом решать боевые задачи. А тебе очень нужен на войне начальник в виде американского генерала?» «Нет, я уже имел опыт подчинения генералу Харрисону, земля ему пухом. Еще вопросы? С кем мне держать связь в ходе реализации плана операции «Визит»?» «Со мной», — кратко ответил Феофанов. «Вайринг может выйти на меня?» «Может. В случае, если операция пойдет не по плану и потребуется помощь военной машины США». «Ну, а если так, без каких-либо условий?» «Может. Тогда поговори с ним. Он русский язык не хуже Харрисона знает». «Понял. Задачу принял. Приказ ясен. Группа «Орион» приступает к реализации плана боевой операции «Визит». «Удачи, Саша». «Благодарю. До связи, Сергей Леонидович».